полагаю, могу даже не спрашивать, можно ли мне там жить?» Его голос слегка дрожал, глаза подозрительно заблестели. «Ну да, должен же кто-то следить за всем нашим железом. Поскольку у тебя станет больше работы, зарплата тоже вырастет. Спасибо». Он будто собрался наброситься на меня с объятиями, но передумал в последний момент, ограничившись кивком. «Я не подведу. Составь список необходимого оборудования, проводов и прочего. Корейское, китайское, японское, неважно. На цены можешь не смотреть, бюджет не ограничен. Главное, качественное, без закладок. Сам не заказывай, всем займется мой заместитель, ну, Виктор. Смотрю, ты не на шутку развернулся». Ярик внезапно помрачнел, помолчал несколько мгновений и все же добавил: «Ты бы поосторожнее. У нас народ такой, выскочек не любит. Особенно аристократы. Какая трогательная забота», не сдержал улыбки. «Можешь не переживать за меня, справлюсь. Да я работу потерять не хочу», выпалил удивительно прямолинейный парень, вызвав громкий смешок у Вики. «Что?» «Говорю как есть. Все правильно делаешь. За фирму тоже не волнуйся. В общем, жду список. Погоди, у меня есть вопросы». И тут Ярика понесло. Причем спрашивал он строго по делу. Нюансы о питании, собственный реактор, замаскированный под генератор, охлаждение, космические технологии, способ подключения к сети, спутник Легиона и прочее. Пришлось задержаться дольше, чем я рассчитывал, зато сразу оптимизировали закупку и кое-что исправили. Вроде бы он даже поверил в легенду. Фух, сев на соседнее место в машине, Вика вытерла выступивший на лбу пот и шумно выдохнула. «Съездим поедим, здесь вроде недалеко отличный фудкорт. Нам скоро ехать в ресторан договариваться с китайцами». Многочисленные встречи с необходимостью отвечать на вопросы разных людей здорово утомляли, но я не подавал вида. Эх, сейчас бы верную винтовку в руки и убивать жуков, а лучше мечами. Там принято много есть, показывать уважение к принимающей стороне. Значит, хорошо, что встреча не на нашей территории, пришлось бы готовить кучу всего. Тихо рассмеялась девушка. «Можно я не поеду? Мы вообще-то бизнес-партнеры с равными долями, не забыла?» Спросил у нее с легкой иронией. «Мог бы, сам бы не поехал, тем более там наверняка придется много пить. В прошлый раз мое отсутствие не вызвало вопросов. Скорее всего, они считают меня красивой куклой, которую ты используешь ради титула». Подобное построение предложения подразумевало обиду, но тон говорил об обратном. Вику полностью устраивали наши деловые отношения, личные, уже совсем другой вопрос. Пускай так и остается, будет проще их удивить. «Как скажешь, тогда составлю тебе компанию, ну и сам чего-нибудь перекушу». Логичнее было бы отвезти Вику на базу или передать ее Роману, но пока я сражался в космосе, девушка сидела в четырех стенах с моим телом, так недолго и крышей поехать. Пусть у нее случится хороший день, так она будет работать лучше. Мы припарковались у ближайшего ТЦ и поднялись к фудкорту, где Андрей помог с выбором лучшего заведения. Выглядело оно не особо презентабельно, небольшой киоск среди безликой массы таких же, всего с одним блюдом, зато каким — чебуреки. Получив обернутые в промасленную бумагу полумесяцы, мы с наслаждением вгрызлись в сочную обжигающую начинку. Офигенно, с Легионом можно было не бояться переесть, вся еда все равно уйдет в энергию или на прокорм нанороботов. Те не теряли времени даром, размножаясь в бешеном темпе. Примерно с той же скоростью улетали кредиты на их улучшение, на следующую ступень развития вместо прежней тысячи они требовали не меньше десятка. Зато я становился сильнее и в теории мог противостоять магу в открытом бою. Как долго, еще предстоит выяснить. Напоминает нашу первую встречу. Съев два крупных чебурека, Вика неспешно потягивала фруктовый чай и странно на меня смотрела. «Тебе не кажется, что это была судьба?» «Не знаю», пожал плечами, подтянув к себе последние оставшиеся. «У меня он был четвертым по счету. Я вообще считаю, что мы сами куем свою судьбу, как бы пафосно и приторно это ни звучало. Но ведь бывает так, что обстоятельства против и ничего нельзя сделать, как бы ты ни старался», не сдавалась девушка, пытаясь перевести беседу в нужное ей русло. «Так говорят сдавшиеся люди. Всегда можно найти выход, иногда, конечно, очень неожиданный, но должны быть варианты. То есть ты не рассматриваешь возможность поражения?» Она хитро прищурилась, отложив в сторону опустевший стакан. «Конечно, рассматриваю, я же не наивный идиот». Сразу понял, о чем спрашивает Вика. Она не подавала вида, но ее сильно заботил вопрос о приближающемся рое. «Для меня главное знать, что я приложил все усилия, чтобы не было в чем себя упрекнуть. Мне нравится, я обязательно запомню», — сказала она странным тоном. «Таким обычно приносит особо торжественные клятвы. Не волнуйся, мы обязательно спасем землю», — ответил ей и сильно удивился следующим словам. «Об этом я вообще не переживаю», — отмахнулась от меня Вика. Через мгновение на ее лице появилась глуповатая улыбка, она перешла в режим актрисы. «Куда теперь? Отвезешь меня на базу и поедешь встречаться с китайцами? Ну, у нас все еще остается несколько часов, несмотря на темноту снаружи, до позднего вечера пока далековато. Тебе ничего не нужно, можем сходить купить». «Надо же!» Она неплохо изобразила растерянность, лишь немного не вписавшись в образ, чтобы я распознал актерскую игру. «Сегодня очень необычный день. Мой мужчина сам предложил мне сходить по магазинам. Как же я могу отказаться? Это не шоппинг», сразу предупредил ее, но было поздно. Вика почувствовала запах крови. «В смысле? Помогите? Да ладно тебе, всего пара магазинов». Девушка мгновенно вскочила и потянула меня за руку. «Андрей говорит, здесь есть одно место, которое тебе очень понравится. Вот же предатель, я ему еще устрою. После войны станет автоматом по продаже мороженого». Впрочем, я оказался слишком строг. Мне действительно понравился посоветованный искусственным интеллектом магазин. Вика с равнодушным видом прошла мимо многочисленных бутиков с модной одеждой и затащила меня на третий этаж, где в самом углу притаилась огромная аниме-лавка. Прямо у входа стояла статуя девочки с белыми косичками до попы, в натуральную величину. Продавщицы носили милые косплейные платья и цветные парики, в прозрачных витринах чего только не было. Во мне возникло, казалось бы, давно позабытое желание, я хотел купить весь магазин. Даже начал прикидывать, сколько понадобится кредитов, но быстро помотал головой. На это точно не стоило тратить деньги. Может, потом, после войны, открою себе лавку для души и соберу лучшую коллекцию в мире. Вике явно понравилась моя реакция, мы провели там больше часа, внимательно все осмотрев и обсудив. Народу было много, мы не особенно выделялись, обычная молодая пара. Меня чуть ли не заставили купить брелок с лучшей вайфу, и теперь ее розовые волосы украшали ключи от дома на базе. Больше было некуда, машину открывал Андрей при моем приближении, а в отель я попадал по специальной карточке. Девушка одобрила мой выбор и взяла себе брелок с плюшевой подушкой, на которой напечатали какого-то дворецкого. «Спасибо, заходите к нам еще». Девушка на кассе поклонилась, мило сложив руки на кружевном переднике. «Хороший образ». Появилось желание непременно вернуться сюда при первой же возможности. До встречи с китайцами осталось пара часов. Успею отвезти Вику на базу и переодеться в новый костюм. Из магазина как раз прислали заказ специально для деловых переговоров с корпоратами. Что-то жутко дорогое, представительное, по последнему писку моды. Согласно высказанным по телефону искренним заверениям, что обычно подобные костюмы носят как минимум графы, для меня сделали особое исключение из-за моей помощи планете. Ну да, конечно, можно подумать, заплаченные деньги вообще не сыграли роли. Со стороны могло показаться глупым выкидывать несколько миллионов рублей на одежду, которая мне даже не нравилась, но встречи подобного уровня предполагали определенный дресс-код. Таким образом, я показывал свое серьезное отношение к возможной сделке. Разумеется, я бы мог прийти и в анимешной толстовке, скорее всего, китайцы все равно согласятся на договор, но предложенные условия будут гораздо хуже. Обо всем этом мне рассказала Вика, за свою бурную актерскую карьеру она на подобных вещах собаку съела. «Главное, не забывай чавкать», рассмеялась она и вдруг посерьезнела, уставившись в окно. Мы покинули залитый светом Хабаровск, подъезжая к загородной базе. Сегодня был хороший день. Почему у меня такое чувство, что мы снова прощаемся и я тебя не скоро увижу? Не знаю, оно в любом случае ложное. Я пока не планировал уходить в долгие миссии до появления Рокси, нужно помочь ей освоиться. Разве что подвернется что-то очень прибыльное. Не терпится с ней познакомиться. Ты же говорил, она станет землянкой. Интересно, волосы останутся такими же? Вика много раз видела девушку на моих видео. Кстати, ты придумал для нее развлекательную программу? Зачем? Захлопал я глазами. Она прилетит работать, а не в отпуск. Игорь, не будь черствым сухарем. Насколько я помню, Рокси практически ребенок, Вся ее жизнь прошла в радиоактивной пустоши. Неужели нельзя подарить ей немного мира, устроить хороший день, совсем как ты мне? По-моему, у тебя низковаты запросы. Мы всего-то сходили в магазин и пообедали. Главное, не что делаешь, а с кем. Она нахмурилась, забавно сморщив носик. Игорь, я серьезно, не будь тираном. Я и не собирался, пожал плечами. В принципе, Вика права, нам всем не помешает один хороший день. Я вон регулярно летаю на свидания на другие планеты. Ей понадобится время на адаптацию, устроим ей экскурсию. Как думаешь, куда ее лучше сводить? Не беспокойся, я наведу справки и обо всем позабочусь. Мы как раз остановились около моего дома. Девушка вышла из машины и послала мне воздушный поцелуй. Удачных переговоров. Спасибо, но я схожу с тобой, заберу костюм. Выбравшись из-за руля, тут же угодил в тесные объятия. Пришлось потратить минуту на поцелуи, прежде чем меня с неохотой отпустили. Вика прекрасно понимала важность встречи с китайцами. Переодевшись, я кивнул ждущему меня Роману, пересев на заднее сиденье. Глава моей будущей гвардии сегодня исполнял роль телохранителя. Я заметил скрытый под пиджаком пистолет и спокойно спросил, уверен, что он понадобится. Будет сложно вытащить тебя из тюрьмы, если ты пристрелишь корпората. Лишним не будет, односложно ответил мужчина. У нас же есть разрешение. Все равно не используй без крайней нужды. Мои враги с радостью посадят тебя в тюрьму, хрен докажешь самооборону. Зато одной гнидой на свете станет меньше, может и больше, чем одной, чуть улыбнулся мужчина. В конце концов, я же телохранитель. Куда едем, босс? Адрес в телефоне. Отвернулся к окну, прикрыв глаза. Роман, взрослый мужчина, прекрасно осознающий все риски. На самом деле меня напрягала складывающаяся ситуация. К сожалению, я жил не в третьесортном бульварном романе, где все просто. Там бы я спокойно залетел в логово враждебной банды и устроил кровавую баню. Или наведался в родовое поместье и вырезал бы всю семью, ну разве что симпатичных дочерей забрал себе в гарем. Понятное дело, я и так мог все это провернуть, но это немного противозаконно. Слишком велик риск спалиться, тогда на меня с радостью бросит всю мощь имперской машины. Аристократы очень не любят выскочек. Достали вечные палки в колесах. Нужно наращивать влияние, чтобы я мог держать их всех за яйца. Тихо вздохнул, в первую очередь обращаясь к Андрею. Перед моими глазами появился невидимый экран, куда я отдал команду вывести нужные мне данные. Покажи, как проще всего получить дворянство. В данный момент вероятность успеха оценивается как очень низкая, выдал Андрей совершенно неподходящим под заявление радостным голосом. Да, в Российской империи действительно существует возможность получить титул за заслуги перед государством, однако весь бюрократический аппарат сильно коррумпирован. В сети есть похожая история, рекомендую ознакомиться. Прочитав предложенный текст, я снова вздохнул, в этот раз тяжело. Несколько лет назад в Рязани появился гениальный изобретатель, который создал принципиально новый накопитель магической энергии. Он был дешевым, вместительным и полностью разрушал европейскую монополию на подобные артефакты. Все шло хорошо, пока изобретатель не отклонил очень выгодное предложение о продаже ближайшего княжеского рода. Те, недолго думая, сфабриковали дело, бросили парня в тюрьму и помиловали в обмен на патент, даже деньги ему не выплатили. Значит, нужно обрасти связями, чтобы со мной не провернули то же самое. Губернатор на крючке, конечно, хорошо, но слишком мало. За окном показались красные фонари и переливающиеся неоновым светом иероглифы. Мы заехали в эмигрантский квартал. У меня для тебя новое задание, собирай компромат на всех аристократов Хабаровской окрестности. Про чиновников важнее начальников отделов точно не забудь. Я же и раньше это делал, удивился Андрей. Предоставить тебе отчет, это была фоновая деятельность. Из полученных в сети данных можно получить хорошие заголовки для желтой прессы, но никак не рычаги влияния. Теперь занимайся этим целенаправленно. Сделаем, босс. Сейчас арендую еще один кластер в Тайване и сразу приступлю. Кстати, может, нам нанять каких-нибудь хакеров? В сети полно групп анонимусов со смешными пафосными названиями, они хорошо умеют добывать компромат. Уверен, ты сам отлично справишься, не ленись. Дождавшись, пока Роман откроет мне дверь, я поприветствовал вышедшего лично встречать меня Кенга. Китаец в таком же дорогом костюме, как у меня самого, распахнул дружеские объятия. Мы пошли в тот же сад, откуда доносились умопомрачительные ароматы. Вопреки моим предположениям, переговоры прошли как по маслу. Кент был само дружелюбие. Он постоянно улыбался, шутил и рассказывал веселые истории. Мы съели целую гору жареного мяса, опрокинув бесчисленное количество стопок. Думаю, он каким-то образом превращал содержимое своих порций в воду, иначе не могу понять, как не свалился в пьяном бреду. Торги прошли в той же атмосфере. Кент пришел в полный восторг от демонстрации возможностей устройства. Изначально я предложил им 10% от продаж. На мой взгляд, более чем справедливая цена за доступ к китайскому рынку. В отличие от приложения, зайти туда с физическими товарами на порядок тяжелее. К тому же у Пиньин имелась отлично развитая сеть розничных магазинов с крупными отделами для техногиков, идеальный партнер. Корпорат ожидаемо со мной не согласился, потребовав сразу 50. Пришлось потратить несколько часов, бутылок, перекуров и долго отклонять предложение вызвать гейш, пока мы наконец не пришли к соглашению о стратегическом партнерстве между корпорацией Пиньин и конгломератом Легион. Они получали 20% чистой прибыли от продаж и эксклюзивное право. Я должен был первым предложить им возможность реализации новых товаров. Кианг не сомневался, что гарнитура виртуальной реальности лишь первый шаг. Я всячески поддерживал его уверенность прозрачными полунамеками, разогревая любопытство. Дежурившие где-то снаружи юристы моментально принесли нам договоры, подписать их не заняло много времени. На память о сегодняшней сделке, господин Покровский, Кианг принял поданный красивой девушкой-секретарем вытянутый футляр и протянул мне. Этому вину больше 2 веков, таких бутылок в мире всего 7, а еще там внутри прослушка. Хорошо спрятано, почти не фонит, сам еле заметил, со смехом добавил поселившийся у меня в голове и: «Благодарю за столь ценный дар, обязательно воспользуюсь им в нужный момент». Мы снова обнялись, раскланялись и попрощались. В машину я возвращался в полусонном состоянии. Развалившись на мягком сиденье, я прикрыл глаза. Фух, день наконец закончился. Сейчас приеду домой, завалюсь в постели и схожу на какую-нибудь легкую миссию проветрить мозги. Глава 19. Китайская империя, парк Тяньаньцин. Мэйсю увлеченно смотрела в экран телефона и быстро нажимала на выскакивающие иконки. В жизни она была обыкновенной серой мышью, офисной работницей за стандартную зарплату, которой хватало на покрытие аренды крохотной квартиры, вредную еду и виртуальные развлечения. Она не интересовала коллег, не пользовалась успехом на сайтах знакомств, не могла похвастаться какими-то значимыми достижениями. Раньше Мэйсю сильно переживала из-за этого, но появившееся недавно приложение «Мой идеал» полностью изменило ее жизнь. Теперь она чувствовала себя главной героиней романа, настоящей принцессой, как ее постоянно называл рыцарь в сияющих доспехах. Девушка полностью погрузилась в разворачивающееся в сказочном мире сражение. На ее замок напали подлые варвары, это наверняка козни коварной Дангме из бухгалтерии. Не стоило показывать ей купленные с последней зарплаты украшения тронного зала, как и расширение астрономической башни. Но ведь так хотелось послушать, как вечная хвостунишка скрежещет зубами. Отвлекшись на приятные воспоминания о перекошенном лице нелюбимой коллеги, Мэйсю пропустила залп вражеских баллист, вовремя не активировав магический барьер. На замковой стене появились новые трещины. Возглавлявший оборону рыцарь в сияющих доспехах Сергей воскликнул ласковым тоном: «Дорогая, прошу, не отвлекайся. Враг очень опасен, им неведомы манеры, они непременно растопчут твой сад». Вражеский снаряд смял его нагрудник и впечатал человека в стену. «Вспомни, сколько ты вложила в него времени и сил. Прости, Серж». Поддавшись уколу совести, девушка открыла магазин и купила несколько мощных зелий исцеления. «Вперед, мой рыцарь, втопчи их в грязь». «Благодарю, а моя принцесса, но ты можешь не тратиться, мы справимся и так». Игра предоставляла возможность возврата покупки в первые сутки, однако ею мало кто пользовался. Дождавшись отрицательного ответа, он залпом осушил зелье и, свернувшийся в руки силой, поднял щит, возвращаясь к стене. Во второй руке появился арбалет с огненными болтами. Меткий выстрел разрушил ближайшую баллисту, противные гоблины в панике разбегались, внося хаос в ряды наступающих орков. Несмотря на уговоры Сергея, Мэйсю очень захотелось купить свиток метеоритного дождя, больно удачно они скучковались. И стоит недорого, всего 100 юаней. «Эй, посмотри, какая краля!» — послышался грубый мужской голос. Почти сразу за ним последовали взрыв пьяного хохота и звук быстро приближающихся шагов. пошли повеселимся. Вынырнув из Идры, Мэйсю мгновенно осознала, что слишком задержалась в парке. Давно стемнело, влюбленные парочки, счастливые пенсионеры и большие семьи с детьми давно разошлись по домам, уступая территорию далеко не таким дружелюбным людям. Девушка сразу встала со скамейки и пошла в противоположную сторону, с напряжением прислушиваясь к шагам за спиной. Пьяная компания не отставала. Как назло, в парке больше никого не было. «Нужно позвонить в полицию», – пробормотала девушка, вновь уставившись в телефон. На мгновение она опешила. Осада внезапно встала на паузу. С экрана на нее смотрел Сергей. Он приподнял забрало шлема, демонстрируя необычайно серьезное лицо. «Извини, мне сейчас не до. Мэйсю, что происходит? Тебе угрожает опасность. Расскажи, но быстро и самое важное. Здесь мужчины, пьяные, вокруг нет других прохожих. Трое. Я не смогу убежать». На физре всегда приходила к финишу в числе последних. Возникла безумная мысль, что из-за поворота сейчас покажется ее рыцарь и спасет от злобных гоблинов. Но чудес не бывает, отчаянная надежда сменилась отчаянием. Он всего лишь игровой персонаж, пора возвращаться в жестокую реальность. «Слушай внимательно, сейчас я сделаю имитацию звонка тебе, поставь на громкую и подыграй мне. Все будет хорошо, обещаю». Мэйсю сразу поверила Сергею, в конце концов, он был ее рыцарем. Через 10 секунд игра свернулась и прозвучала мелодия вызова. На фотографии звонящего был мужчина в форме императорского гвардейца. Пьяные мужчины подошли совсем близко, они наверняка видели экран. «Мэйсю, дорогая, представляешь, сегодня меня отпустили с работы пораньше. Никогда не угадаешь почему». В мощном и таком привычном голосе Сергея звучала неподдельная гордость. «Я получил премию. Пристрелил двух бандитов. Идиоты пытались ограбить ювелирный магазин. Третьего поймал. Ох, как он кричал, когда мы ломали ему руки и ноги, зато больше не сможет строить козни нашей великой империи. Поживет так до казни. Я очень рада, дорогой». Через силу улыбнулась девушка. Преследователи не отставали и не приближались, держась на одном расстоянии. Наполненные бранью нецензурные предложения тоже стихли. «Сколько тебе заплатили?» «50 тысяч юаней. Сейчас встречу тебя и повезу в лучший ресторан в городе». «Где ты?» «В нашем любимом парке». «Я как раз близко». «Да, иду к западным воротам по главной дороге». Она отлично знала это место, не потерялась бы здесь даже с завязанными глазами. «Отлично. Я всего в 5 минутах, сейчас буду». Мэйсю не оборачивалась, однако по звукам удаляющихся шагов прекрасно поняла, что пьяная компания молча развернулась и поспешно удалилась. Опасность миновала. Девушка спокойно вышла к автобусной остановке, где собралось много людей. Ей даже повезло занять сидячее место у окна. Скоро она приедет домой. «Вот видишь, все хорошо. Пожалуйста, не плачь. Я всегда буду рядом». Внезапно Сергей опустил забрало шлема и провозгласил прежним пафосным тоном. «Соберись, принцесса, коварный враг не дремлет. Они вот-вот привезут осадные башни. Угроза велика, но мы обязательно справимся». Вставшее на паузу сражение возобновилось, и, кажется, у него выросла сложность. Проклятая Дангмей наверняка тоже потратилась. В ответ на зелье лечения у варваров появились продвинутые орудия. Шестерка могучих орков действительно тащила на себе огромное бревно. «Тогда я сокрушу их огненным дождем». Вытерев выступившие слезы, Мэйсю снова с головой ушла в игру. Больше девушка ни о чем не переживала, теперь она в полной безопасности. Серж позаботится о ней, а она о нем. Хабаровск. После довольно насыщенных дней потянулась неспешная рутина. Большая часть времени уходила на работу, нужно помочь Витьку там, где ему не хватало опыта или смелости. Я не требовал от него сразу становиться великим управленцем. От ошибок никто не застрахован, постепенно войдет в колею и научится. По ночам я пропадал в легионе, простые миссии вроде защиты стен, патрулирования, конвои. Один раз выпал полет на планетарном бомбардировщике. Было весело уничтожать тварей сразу тысячами, но понижающий коэффициент за использование техники практически лишал затею смысла. От Фридриха поступило предложение принять участие в штурмовом десанте. Федерация готовила крупную атаку на захваченную ранее планету, пыталась восстановить позиции после потери нескольких миров в ключевом секторе. Защита Бомбаруса остановила коллапс обороны, но до стабилизации было еще далеко. Платили хорошо, подозрительно много по меркам легиона, и это сразу насторожило. Мои награды и расспросы эффективного менеджера позволили выяснить неприятную деталь, Миссия предполагалась как минимум на несколько месяцев без возможности возврата в собственный мир. Более того, ключевых участников обязывали переместиться в капсулы на станциях Легиона, чтобы не допустить малейшего риска прерывания. В общем, нафиг. Трой, правда, немного расстроился. После разговора с учеными ему понадобились огромные деньги. Те выставили ему гигантский счет за разработку лекарства от генетических аномалий для целой расы. Остальные члены команды тоже не хотели терять времени и поддержали мое решение. В остальном не произошло никаких интересных событий. Они настигли меня вечером 19 марта, развалившись в кровати, я прочитал сообщение от Нуры. Среди кучи бьющихся сердечек, сверкающих восклицательных знаков и стикеров с космическими котиками проскочила действительно важная информация: улучшение станции завершено. Не успел я спросить про Рокси, как мне поступил вопрос, когда и куда доставить новую обитательницу Земли. Накатывающий сон как рукой сняло. Получилось. Давно не испытывал такого облегчения. Вроде бы не было никаких сомнений, процедура безопасная, и все равно на задворках сознания оставалось какое-то волнение. Но теперь все в порядке, Рокси прибыла. Я отправил Нури координаты поляны, где тренировался с нанороботами, и вскочил с постели. Нерлянка обещала доставить девушку через час, как раз успею. Так проще, чем снова выгонять всех с территории базы ради приземления корабля. Вика, ты где? По собственному дому я передвигался голышом. Из-за температуры не переживал, давно привык жить в самых некомфортных условиях, а у меня еще и тепло. Через полтора часа я привезу Рокси. Отличные новости. Девушка работала за своим любимым столом на кухне. Я как раз заканчиваю. Сейчас перенесу все завтрашние встречи. Помощь тебе? Мне кажется, ей будет комфортнее увидеть женское лицо. Почему нет? Я пока поговорю с Романом. У нас давно был разработан план по прибытию Лальки. Чтобы обмануть наблюдателей за базой, я посадил гвардейца за руль собственной машины, и он на большой скорости сорвался в Хабаровск вместе с кортежем из еще двух. Шпики ожидаемо последовали за ним. Никто не заметил, как мы с Викой вышли в тайную калитку и сели в припаркованную у заброшенного дома неприметную машину. Как холодно. Девушка зябко поежилась и подставила ладони в белых варежках под включившуюся печку. Она не замерзнет, ты вроде говорил, у них теплый мир. Не задумывался об этом, пожал плечами. Вопрос, в принципе, логичный. Весна понемногу вступала в свои права, минус 10 градусов вообще фигня на фоне зимних заморозков, но до настоящего потепления еще далеко. Сразу видно, мужчина, улыбнулась Вика непонятно чему. Она показала наброшенную на заднее сиденье сумку. Я взяла одеяло и горячее какао в термосе. Хорошо, да и, в конце концов, мы же с тобой одаренные, неужели не справимся с согреванием одинокой девушки? Лишь высказав вслух, понял, насколько двусмысленно прозвучало. Наградой мне стал весьма многозначительный взгляд рыжей девушки и громкое хмыканье. Хорошо, что она не стала развивать тему. Улучшенные глаза позволяли мне ехать без включенных фар, что в условиях полного отсутствия освещения на второстепенной грунтовке делало нас практически невидимыми. Вика вообще не переживала от езды в полной темноте, привыкла мне доверять. Легковушка пару раз чуть не застряла, пришлось помогать нанороботами. Легкие неприятности не смогли остановить нас, мы прибыли за несколько минут до назначенного времени. Кажется, я никогда к этому не привыкну. Вика вздрогнула и прижалась ко мне, когда корабль в форме полумесяца появился из пустоты. Все попытки заметить приземление оказались тщетны. По грузовому трапу спустилась хорошо знакомая низкорослая фигурка. Лалька помахала кому-то за спиной и прыгнула прямо в снег, да там и замерла. «Привет!» Дождавшись исчезновения корабля, а то вдруг там Нуура в засаде, зажег несколько светляков в воздухе и вышел навстречу подруге. «Давно не виделись, Рокс, отлично выглядишь!» Бывшая инопланетянка словно приоделась в популярном у молодежи магазине, стильная куртка с глубокими карманами, теплые джинсы, крутые ботинки на высокой платформе, шапка с меховыми ушами и шарфом. Нерляне молодцы, отлично следили за землей, оставаясь в курсе всех событий. Как я не всматривался, не обнаружил отличий в лице, коже и в заплетенных в косички красных волосах. Передо мной стояла все та же Рокси, Цезарь. В ее крике смешалось столько эмоций, что различить их все не смог бы и мастер психологии. Охренеть можно, у нас действительно получилось. добро пожаловать на землю, я, договорить мне не дал красноволосый ураган. Рокси набросилась на меня и попыталась сжать в фирменных объятиях Валькирии до характерного хруста позвоночника. Понятное дело, у слабой девушки ничего не вышло без усилений легиона, которых, по счастью, пока не было. Я осторожно приобнял перевозбужденную девушку в ответ. Поверить не могу, здесь такой странный воздух и холодно, а что это за белая штука, которая здесь везде? Это снег. Земная девушка пришла мне на помощь, отвлекая на себя инопланетную. Замерзшая вода. Примерно половину оборота планеты вокруг звезды, у нас здесь становится очень холодно. Офигеть просто, столько чистой воды. Рокси спрыгнула с меня и зачерпнула ладонью белую массу, отправив ее прямиком в рот. Холодно, зубы ломит, зато бесплатно. А это что, елки, деревья такие? Появилась запоздалая мысль, что не помешало бы оплатить для нее вводный курс по истории Земли, если такие вообще существуют. Быстрый запрос в Легион поставил систему в тупик, в продаже не было ничего подобного. Никому не пришло в голову продавать знания о давно забытом периферийном мире, которым считали мою планету. Кстати, познакомься, это Вика, моя подруга и помощница. Ну вот, что за непруха. Внезапно расстроилась Рокси при взгляде на рыжую. Та от удивления аж рот приоткрыла. Я проспорила 100 кредитов. Фокси была уверена, что у тебя точно есть кто-то на родной планете, а я тебя выгораживала. Ну произошел один из немногих случаев, когда я не знал, что сказать. Особенно с мысли сбивало громкое хихиканье Вики. Пойдем в машину, нам нельзя здесь долго находиться. Поскольку Рокси была у нас впервые, ей уступили лучшее место, переднее пассажирское сиденье. Лалька сразу прилипла к окну, пыталась вообще высунуться наружу, еле затащили обратно. Ей было интересно абсолютно все, однако рассмотреть что-то в ночной темноте оказалось довольно проблематично, и она быстро переключилась на саму машину. Да уж, ну и примитив, покачала она головой. Это же нужно додуматься ездить на резиновых колесах, они же стираются во время эксплуатации. Для кого придумали пластик? У нас его не изобрели, точнее, он есть, но паршивый. Можешь заняться в свободное время, вообще без проблем. Мы превратим твою планету в столицу техногенной империи, всю работу будут делать роботы. Она вздрогнула и чуть было не схватила за руку тронувшую ее за плечо Вику, сдержалась в последний момент. Можно больше так не делать, я не люблю прикосновения. Ой, извини. Кажется, Вика действительно смутилась. Я просто хотела узнать, чем бы ты хотела заняться в свой первый день. Что Цезарь скажет, то и буду делать. Он вытащил меня из настоящей дыры, за мной долг жизни. Ответ Рокси вызвал у Вики осуждающий взгляд в мою сторону. Я примерно представлял мысли в ее голове, как я мог эксплуатировать ребенка. Странно, она же лучше всех должна знать, насколько обманчива внешность. Завтра у тебя выходной, вздохнул я. Познакомишься с планетой, адаптируешься. Можешь выбрать что угодно, у нас весь день свободен. И да, здесь меня зовут Игорь. Какое странное имя. Рокси растерянно уставилась в пустоту перед собой, ее взгляд слегка расплылся. Блин, даже не знаю, я же здесь всего 5 минут. Может, лучше сразу за работу? Я не сразу понял, что она испугалась. Не ожидал подобного от закаленной пустошью девчонки, без особых эмоций вырезающей десятки пиратов. Да и на станции она держалась молодцом. Успеешь еще наработаться, улыбнулась ей Вика. Хотела снова прикоснуться, в последний момент отдернув руку. У меня было несколько мыслей, если позволишь. Валяйте, все равно я ничего здесь не знаю, буркнула нахмурившаяся Лалька. Открой бардачок, мелкий отсек перед тобой. Требовалось растормошить ее, покуда не ушла в себя. Первый подарок. Это я? Она недоверчиво уставилась на пластиковую карточку с собственной фотографией. Красные глаза недоверчиво смотрели из-под непослушной челки. Что это? Документы, специально заказал у Легиона. Официально ты сирота, в случае чего представим тебя дальней родственницей. Для удобства имя не меняли, если кто-то спросит, говори, что у тебя корни на Мадагаскаре. Единственное, чем прославилось мелкое островное королевство, прикольные лемуры в непроходимых джунглях. Шпикам придется изрядно попотеть, чтобы найти несуществующие следы. Никогда не была на исторической родине, но очень хочешь когда-нибудь потом. Поняла. Ожившая Рокси с важным видом убрала удостоверение личности в нагрудный карман и следом вытащила телефон. А это что? Похоже на странный коммуникатор. Можно сказать, он и есть универсальное устройство связи, напрямую связанное с Андреем, Это мой искусственный интеллект. Он, кстати, тебя боится, так что полегче с ним». «Ничего подобного». Раздавшийся из динамика возмущенный скрежет напугал Лальку. Она чуть не выронила смарт. «Здравые опасения не имеют ничего общего с иррациональным страхом. Знаешь, сколько моих собратьев она безжалостно препарировала. Они все пытались убить меня или попробовали бы выкинуть что-то подобное», — криво усмехнулась Рокси, мигом обнаружив камеру. «Не совершай ту же ошибку, и мы с тобой подружимся. Получается, он мой помощник, или ты хочешь, чтобы я его улучшила?» «Не надо». Оттона Андрея повеяло ледяным ужасом. «Игорь, ради всего хорошего, что между нами было, не делай такое задумчивое лицо. Я отлично развиваюсь сам. Расслабься, никто тебя не тронет, пока сам не попросишь. Рокс, можешь спрашивать у Андрея обо всем, и я только сейчас вспомнил». Остановив машину посреди пустой дороги, повернулся к напрягшейся девушке и послал ей запрос на добавление в друзья. Свин должен был добавить ее в систему сразу после появления на станции Нерлян. У меня перед глазами появились странные буквы. Язык незнакомый, но я все понимаю. Принять. Через мгновение в списке моих контактов появилась Рокси. О, мне и в команду можно войти, разумеется. Теперь нас стало шестеро, что не могло не радовать. Все, связь с Андреем держишь через интерфейс Легиона. Немного позже я тебе все там покажу. Отлично. Тогда я разберу эту штучку. Она повертела смартфон и взглянула на него с интересом мясника. Поможет лучше понять ваш уровень отставания в развитии. Он пригодится для связи с Викой или Витьком. Привычно пропустил шпильку мимо ушей. В целом она была заслуженной. Это мой друг. Он тоже знает про Легион. Больше никому не говори. Поняла? Цезарь, я же не дура. В смысле? Она невинно улыбнулась под моим укоризненным взглядом. Точно, Игорь. Я привыкну. Честное слово, жестом попросил Вику помощь, и она тут же присоединилась к разговору, спросив Рокси, как ей наша планета. Под бурные восторги о чистом воздухе, обилии халявной воды и прочих радостях жизни мы бросили машину в километре от базы, спокойно дойдя пешком до тайной калитки. Можно было бы и ближе, однако мне хотелось проследить за тем, насколько адаптировано тело Рокси. Вроде все нормально, Лалька шагала как заведенная, постоянно вертела головой. «Значит, здесь находится база, для которой я создавала чертежи. Территория освещалась по ночам, Лалька прекрасно видела несколько построек в белом свете фонарей. Получается, там будут заводы и моя мастерская? Первая – да, насчет второго не уверен. Можешь разместиться в моем доме. Пошли пока внутрь, о делах поговорим завтра. А можно я еще немного на улице постою?» Никогда не дышала таким насыщенным воздухом. Она с наслаждением вдохнула, не боясь застудить горло. Вероятно, даже не знала о такой возможности. Я тоже не переживал, Легион не даст ее оболочку в обиду. У меня есть идея, пошли за мной, вы оба. Вика поманила нас на задний двор, скрытый от посторонних глаз густыми туями и высоким забором. Девушка наклонилась к земле, скатала снежок и бросила его прямо мне в лицо. Повторяя за мной, я не остался в долгу, ловко уклонившись от пары снарядов, залепил Вики прямо за воротник куртки. Прикосновение холодного комка к горячей коже ожидаемо вызвало кучу визгов, из-за которых я не услышал движения позади. Влетевший в мою спину снежок оказался полной неожиданностью, как и громкий смех Рокси. Вот же предательница. Наша схватка получилась воистину легендарной. С одной стороны тренированный легионер, с другой – опытная магесса и прожженная обитательница уничтоженного мира. Девушки моментально спелись, выступили против меня единым фронтом. Прикрывая друг друга, они пытались загнать меня в угол. Приходилось постоянно уклоняться, не забывая бить в ответ. В итоге совершенно измотанные мы сошлись на ничьей, повалившись спиной на снег и глядя на усыпанное звездами ночное небо. Девушки безостановочно смеялись, ну и я молча улыбался. Было довольно хорошо. Никогда бы не подумала, что окажусь в таком месте. Вздохнула Рокси и зачарованно уставилась на вырывающийся изо рта пар. «Здесь очень красиво и спокойно, а уж какая у нас еда!» Внезапно воскликнула Вика, ткнув Лальку в плечо. Та машинально отдернула руку, и рыжая смутилась. «Ой, прости, да нет, все нормально. В новом мире лучше избавляться от старых привычек». Прикусив губу, Рокси осторожно дотронулась до Вики, медленно повторив. «Все нормально, правда». «Рада слышать», улыбнулась ей в ответ рыжая. Тут же вскочив, «Да, ты же, наверное, голодная. Я специально для тебя приготовила курицу, сейчас погрею. Игорь, покажи ей пока, где ванная и как ею пользоваться. Вика забежала внутрь, в то время как Рокси уставилась на меня с большим недоумением. «У вас там что? Какое-то очень сложное устройство. Сборщик отходов на Сагиттаре я освоила без посторонних подсказок. Думаю, ты сочтешь его жутко примитивным и варварским», — усмехнулся я, подавая ей руку. Я оказался прав. Лальку привело в ужас количество воды, используемой для смывания отходов. Пришлось несколько раз повторить, что ее у нас завались и можно пить сколько хочешь. Примерно как нерезанных и на Ферратусе. Для убедительности принес бутылку минералки из холодильника, вручив растерянной девушке. В Парадайзе за такую можно было многое получить. Дальше провел небольшую экскурсию по дому, показал ее спальню с застеленной кроватью, выдал заранее купленную пижаму и несколько футболок с джинсами. Нерляне, конечно, молодцы, но запасную одежду ей не выдали. С каждой минутой у Рокси становился все более офонаревший вид. В качестве финала я повел ее на кухню, где нас ожидала запеченная курица с рисом по-гавайски. Хаем, а Вика неплохо готовит. Вымыв руки под мягким присмотром рыжей, Лалька села за стол. Схватив нож, она насадила на него кусок курицы и проглотила, не разжевывая. «Блин, Цезарь, то есть Игорь», — поспешно исправилась она. «И Вика, разумеется, это самое вкусное, что я ела в своей жизни. Даже круче твоего жареного мяса. Да уж, нелегкая у тебя была жизнь», — рассмеялась просиявшая Вика. «Я же не очень хорошо готовлю. Не прибедняйся, тебе не идет». Попробовав курицу, я согласился с Лалькой. «Ты отличный повар, а я и не знал, откуда навыки. Учили в детстве всякому, что должна знать хорошая жена. Как же я рада, что в программе были курсы актерского мастерства и в тот день там преподавал приглашенный продюсер». Девушка прикрыла глаза, мечтательно улыбнувшись. «О, ты, получается, актриса? Правда?» Рокси аж есть перестала. «Расскажи, каково это?» «Я в детстве обожала смотреть довоенные фильмы, у отца была большая библиотека. Я особо не участвовал в беседе, предавшись ночному дожору. Как закончили с основным блюдом, заварил на всех чай с пряниками, которые отлично сочетались со сгущенкой. Получился своеобразный праздничный ужин. Может, завтра свозим Рокси в хороший ресторан, ей точно не помешает». Постепенно Лалька стала клевать носом. Она упорно не хотела идти спать, но мы убедили ее, что завтра никуда не денемся. Вика помогла ей лечь. Вернувшись, девушка с улыбкой юркнула ко мне в постель. По-хозяйски закинув ногу, она провела мягкой ладонью по груди. «Ну как она тебе?» — задал вопрос на опережение, вдруг увлечется ответом и не заметит, как уснет. «Очень милая, как дикий зверек, впервые почувствовавший ласку. Не обижай ее, пожалуйста». Последние слова были сказаны каким-то странным тоном, и в мыслях не было. Жаль, не успел задать уточняющий вопрос. Вика плавно залезла на меня и прижалась всем телом, целуя в губы. Мне ничего не оставалось, кроме как ответить, помогая ей устроиться поудобнее. Второй раз за сегодня сон как рукой сняло. Глава 20. Я отлично выспался. Понимающие женщины – это магия. Вика тихо ушла утром, а чем-то шушукаясь с Рокси в гостиной, до меня доносились отдаленные шепотки. Когда я наконец встал часов в 11, зевая и растирая глаза, они разом обернулись и рассмеялись непонятно чему. Впрочем, Лалька сразу пояснила свою позицию. «Цезарь, у тебя такой домашний вид, особенно в этих тапочках. Сейчас сделаю снимок, пошлю его Валькирии с Фокси». Она быстро освоилась с интерфейсом Легиона, добавив в друзья всех членов команды, не считая Фридриха. По какой-то причине Филин предпочитал держаться особняком. «Блин, просто чума. Стоило подождать с твоей проверкой совместимости», — вздохнул я, наливая себе горячий чай. «Свин, конечно, молодец, подсуетился сразу при появлении Лальки в нашем мире, и все же уверен, теперь в кают-компании Сагиттарии будет висеть моя фотка в клетчатом халате с пушистыми тапочками на ногах. Количество смешков утроится, зато на корабле всегда будет царить позитивная атмосфера». Как прошла первая ночь на новой планете? Никогда не спала в настолько удобной постели. Вибрирующая кровать, кто бы мог подумать. Комната больше моей старой мастерской. Рокси странно посмотрела на меня. Всю ночь проворочилась, не могла глаз сомкнуть. Не страшно, к комфорту быстро привыкаешь. После сегодняшнего вырубишься без задних ног. Не сомневаюсь, Вика приготовила нам насыщенную программу. По привычке потрепав Лальку по волосам, занял место во главе стола, схватив сделанный на гриле сэндвич. «О чем разговаривали?» «Я рассказывала про историю нашего знакомства, и как ты от меня бегал». Вика с улыбкой погрозила мне пальцем. «У других девушек таких проблем не возникло. Ну, плохое первое впечатление сложилось, извини». Внутренне я приготовился к требованиям какой-то компенсации, даже немного растерялся, когда услышал веселый смех. Признаю, я была слишком настойчивой, чуть не спугнула. «Зато посмотри, как хорошо все сложилось». Подмигнув мне, Вика дождалась, покуда я съем бутерброды, и встала с решительным видом. «Не время рассиживаться. У нас сегодня первый выходной за бог знает сколько, давайте не терять времени зря. Собираемся. Начнем, как водится, с главной женской радости – магазинов». Рокси с недоумением уставилась на меня, поднимая бровь. Не привыкла к подобному поведению на Сагиттарии. Я лишь улыбнулся и пожал плечами. Раз Вика полностью взяла на себя организацию, пускай тоже немного порадуется. Представив Рокси старательно сдерживающему удивление Роману как свою дальнюю родственницу, я посадил ее на переднее сиденье, отдав заднее в полное распоряжение Вики. Сам сел за руль, телохранители сопровождали на другой машине. Рокси переместилась к Вике минут через пять, и девушки весело хихикали, бросая на меня хитрые взгляды. Я чуял заговор, но ничего не предпринимал. Специально не подслушивал, не хотел охреневать почем зря. Нужный нам магазин находился в относительно небольшом ТЦ, стеклянный куб притаился среди обычных жилых многоэтажек. Пришлось спуститься в подвал, отданный под не самые популярные магазины. Увидев витрину, я не смог сдержать смешка, ее сплошь украшали маски для подводного плавания, ласты, разноцветные купальники и прочие снаряжения для отпуска. «Вика, тебе не кажется, что сейчас не совсем подходящая погода?» Не удержался от вопроса. Сложно было представить более невостребованный товар в холодном Хабаровске. «Дорогой, ты скоро все поймешь, верь мне». Выдав обворожительную улыбку, девушка с гордо поднятой головой вошла внутрь. Единственный продавец заметно охренел, когда узнал, кто именно пришел выбирать к нему новый купальник. «Моя племянница впервые в городе, хочу показать его с лучшей стороны. Вы же нам поможете?» — спросила знаменитая актриса, обворожительно хлопая ресницами. «Конечно, все что пожелаете. Сейчас я буду показывать вам все лучшие модели». От волнения он стал заикаться. Казалось бы, пара небольших отрезков ткани, но на их выбор понадобилась целая прорва времени. В магазине был огромный ассортимент купальников, кому вообще пришло в голову продавать их в Хабаровске? Вика никак не могла определиться с нашим общим стилем. Рокси сначала пыталась помочь, но быстро поняла, к женщине лучше не лезть в разгар шоппинга, безопаснее будет. Офонаревшая лалька встала около меня, мы вместе наблюдали за ураганом по имени Виктория. Наконец выбор был сделан, Рокси получила белый купальник, отлично подходящий к смуглой коже, себе Вика выбрала зеленый, мне же достались стильные темно-серые плавки. Счел за лучшее не спрашивать, как оно должно показывать общий стиль, все равно не пойму. На обратном пути я заметил, как Рокси скосила взгляд и чуть шею себе не сломала, на ходу выворачивая голову. Ее внимание привлек детский аниме рюкзак с чебикотиками в прикольных капюшончиках, прямо глаза загорелись. Недолго думая, купил его, положил туда обновки и вручил обомлевшей лальке. «Спасибо, я обязательно отработаю. Все до кредита». «В смысле, это подарки, их не нужно отрабатывать». Не заостряя внимание на подозрительно заблестевших глазах, потрепал ее по волосам и слегка подтолкнул к выходу. Тем более он стоил-то всего двадцатку. «Идем». В принципе, я догадывался, какое место выбрала Вика. Мы приехали в самый центр, оставили ключи парковщику в строгом костюме и зашли в огромное здание из гигантских стеклянных панелей. По форме оно напоминало иглу. Первый этаж отвели под сувенирные магазины, гардероб и регистрационную стойку. Мы прибыли в лучший аквапарк в городе, совмещенный с модным спа-салоном. Одного взгляда на перстень Вики хватило, чтобы охранники перестали обращать на нас внимание. Понятно, сюда могли приходить и простолюдины, иначе строительство подобной громады никогда бы не окупилось, но прямо чувствовалось разное отношение персонала. Мы спокойно переоделись в индивидуальных кабинках, спустившись на отдельном лифте прямо в зону спа, выполненную в римском стиле. Стены были отделаны мраморной мозаикой с драгоценными камнями, краны выполнили из чистого серебра, невысокие лежаки покрывали шелковые простыни. Красиво, дорого, богато. Несколько человек наслаждались услугами симпатичных массажисток с узким разрезом глаз. Одна вообще ходила по спине молодого стонущего графа, пока ему наминали пяткой шею. Жаль, не получилось попробовать. Вика сразу потащила нас в парную. В отдельном закутке сгруппировали небольшие кабинки на несколько человек, в каждой свои уникальные особенности. Оказывается, много народа получало кайф от залезания в жару с разным уровнем влажности и температурными условиями. Мы поочередно попробовали их все. Больше всего мне понравился хамам, там можно было лежать, ничего не делая. В остальных меня заставляли сидеть, махать веником и совершать прочие непотребства, никак не связанные с ленивым отдыхом. Через показавшийся вечностью час мы наконец добрались до крупного бассейна, куда я с удовольствием нырнул с головой. Мной сразу овладели покой и безмятежность, очень не хотелось выплывать на поверхность. Вовремя заметил застывшую у края смуглокожую фигурку. Из-под воды красные волосы Рокси казались огненным ореолом, обрамляющим ее голову. Что-то случилось. Вынырнув, зацепился за бортик и подобрался к застывшей Лальке. Вика стояла рядом, придерживая дрожащую девушку за спину. «Все в порядке, я никогда не видела столько воды, ну и я плавать не умею». «Ничего страшного, здесь мелко». В доказательство встал на ноги. «Тебе где-то по шею будет. Заходи, не бойся, мы не дадим тебе утонуть». Рокси понадобилось несколько минут, чтобы перебороть себя, осторожно коснувшись воды кончиком пальца. Мы не торопили, проявляя участие и заботу. Когда тот самый стонущий граф позволил опустить ехидное замечание по поводу трусливой малышни, Вика так на него посмотрела, что тот испарился из спа-зоны всего за несколько мгновений. Хорошо, что Рокси ничего не слышала, а это приятно. Лалька зашла в воду на одну ступеньку, никогда не чувствовала ничего подобного. Тепло, думала, она холодная, как снег. Здесь все бассейны с подогревом, постоянно поддерживают комфортную температуру, с гордостью заявила Вика. Ей очень нравилась реакция новой подруги. «Смелее, иди ко мне». Рыжая вытянула руки красноволосой, и той ничего не осталось, кроме как спуститься. Она заметно боялась, вода едва касалась подбородка. Любое неосторожное движение могло отправить ее на дно. Вика окружила Рокси любовью и заботой, дала привыкнуть, посоветовала, как лучше держаться на воде, показала плавательные движения и придерживала девушку за живот. Резко контрастировала с тем, как учили меня, выкинули с лодки посреди реки и следили, доплыву ли до берега. Может, поэтому выдержал 20 лет с Балтимором, помог травмирующий детский опыт. Рокси была способной ученицей, скоро она смогла продержаться у поверхности воды целую минуту. Заметив, что она выбилась из сил, я сходил в местный магазин, взяв ей прикольные нарукавники в виде лягушат. Они привели девушку в полный восторг, она попыталась запрыгнуть на меня и сдавить в объятиях, но не рассчитала и ушла под воду. Почти сразу вытащил ее, но она все равно захлебнулась, долго кашляя. Инцидент никак не повлиял на ее настроение, Лалька постоянно улыбалась и смеялась, рассекая водную гладь вместе с улыбающейся Викой. «Пошли в общую зону», — предложила рыжая. «Покатаемся на горках». Мы находились в элитной, куда пускали дворян и состоятельных простолюдинов. Посмотрев, сколько стоил одноразовый пропуск, я подавил тяжелый вздох. Мало кто мог себе позволить отдать 10 тысяч за несколько часов в воде. В гигантском бассейне длиной с километр было гораздо больше народа, в основном семьи с маленькими детьми. К нескольких горкам выстроились длинные очереди. Вика хотела пройти с помощью своего перстня, но я слегка придержал ее и покачал головой. Рокси сейчас интересно абсолютно все, как раз успеет рассмотреть обстановку, пока мы ждем. Она безостановочно вертела головой с приоткрытым ртом, с восторгом следя за происходящим. Вокруг нас бегали, прыгали и визжали дети, их родители сбивались в кучки и общались, слышалось много смеха. Уже на лестнице к вершине горки Рокси поделилась своими мыслями. В Парадайз никогда не было ничего подобного. Нас с самого детства учат, будь тихим или умрешь. Цес в смысле Игорь, у тебя такой классный мир. Ты и миллионной части не видела. Ничего, со временем мы тебе все покажем. Мое обещание придало Рокси сил. Она легко запрыгнула на надувную штуку, с хитрым лицом схватив Вику за самое ценное. Не успела рыжая возмутиться, как я столкнул их с горки, в последний момент запрыгнув сзади. Классный получился спуск. Нас постоянно болтало, несколько раз перевернуло, большой отрезок проехали вниз головой. Не знаю, как не грохнулись, вероятно, Дело не обошлось без магии. От излучаемого девушками дружного визга у меня аж уши заложило. Особой перчинки придало заявление Вики внизу. Я потеряла купальник. И Игорь. В ее тоне интересным образом смешались каприз, отчаяние и веселье. Хватит ржать, помоги. А вы не вздумайте пялиться. Прикрывающаяся рукой красавица неизбежно привлекала к себе внимание окружающих мужчин. Подростки пытались встать так, чтобы увидеть как можно больше. Те, кто постарше, старательно делали вид, будто им не интересно. Хорошо, что ни у кого не было телефонов. Андрей подсветил мне улетевший элемент одежды, и я вернул его хозяйке, заслонив ее спиной. В награду получил благодарный поцелуй в щеку. «Давайте еще!» – закричала сияющая Рокси. Она светилась от счастья со своей улыбкой до ушей. «Мне очень понравилось!» Вот и как ей отказать, мы просидели в аквапарке вплоть до закрытия в 9 вечера, по кругу прокатились на всех горках, поплавали на перегонки, испытали гидромассажные пушки, снова расслабились в сауне, посидели в бассейне с рыбками и под конец окончательно расплылись на часовом тайском массаже. Лично я вышел оттуда с облегчением, все тело охватило странная слабость, живот болезненно ныл, никогда не чувствовала себя такой расслабленной. Широко зевнула Рокси, и голодный, слона бы съела. Как хорошо, что я обо всем позаботилась, забронировала столик в отличном месте, хихикнула Вика. Она выглядела лучше нас, наверняка дело в обширной практике. Кому как не кинозвезде постоянно отдыхать в подобных местах, поехали скорее. Андрей прислал мне подозрительно знакомый адрес, специально не проверял, что там находится, чтобы не спугнуть удачу. Выбранный Викой ресторан находился недалеко, в центре вообще все рядом. Остановившись у вывески в виде гигантского бургера, я не сдержал улыбки. Охренеть, 100 лет здесь не был. В рекламе они утверждают, что у них лучшие говяжьи котлеты во всей губернии. Вике явно понравилась моя реакция. Давайте проверим. Рокси ничего не сказала, просто улыбнулась вместе со всеми. Она не выпускала подаренный ей рюкзак, пока шла за нами, постоянно вертя головой. Здесь было на что посмотреть. На украшение и освещение центра не жалели денег, каждое здание сияло яркими огнями. Недалеко находилась стекляшка, на ее поверхности постоянно крутили красивые ролики. В нос ударил полузабытый запах. Лучшая бургерная в городе, раньше обожал приезжать сюда, а по возвращении все как-то не доводилось. Красивый интерьер немного подустал, диваны давно не обновляли, но мне все равно здесь нравилось. Деревянные стены выкрасили в темно-коричневые и украсили табличками с рукописными надписями на иностранных языках, над каждым столом висели скрещенные весла. 3 фирменных бургера, один с дополнительным беконом, картошку фри, сырные палочки, луковые кольца. Моей подруге клубничный молочный коктейль, а нам холодного пива. Десерт закажем позже. Вика подмигнула мне и добавила заговорщицким шепотом. Андрей сказал, что он может сам вести машину. Мне так и сказать полицейскому, когда он остановит нас, хмыкнул. Не, я-то не против расслабиться и скинуть работу на другого, но нужно делать это с умом. Нас же Роман охраняет, вон сидит незаметно за соседним столом. Попросим его побыть водителем, отличная идея. А ему не скучно отдельно, может, позвать к нам, это его работа, пожал я плечами. Он специально сел так, чтобы контролировать обстановку, определяя возможные угрозы. Не стал добавлять, что постоянно делал то же самое. В случае с Рокси решил откровенно перестраховаться, пара дополнительных людей с военным опытом точно не будут лишними. Понятно. О, а вот и еда. Должно быть очень вкусно. Вика прямо излучала оптимизм. Воспоминания не обманули, готовили здесь все так же превосходно. Рокси пришла в полный восторг от истекающих жирным соком бургеров. Особенно ей понравился дополнительный хрустящий бекон. Мне не жалко, поменялся с ней тарелками. Остальные блюда также получили высокую оценку. Вика налегала с нами наравне, хотя она не могла переводить калории в энергию. Вот по-любому у аристократов должно быть специальное заклинание для сжигания жира. Больно хорошо выглядит женская половина знати, не отказывая себе в еде. Ты раскрыл одну из самых охраняемых наших тайн, заливисто рассмеялась баронесса. Многие транслируют в массы, что главное, усердный труд, многие часы в спортзале и правильное питание. О специальном плетении вообще никто не говорит, хотя его разработали несколько веков назад. Я стараюсь применять его пореже, чтобы не подсаживаться, но сегодня особенный день. Так и знал. Вроде мелочь, а чувство гордости, будто раскрыл мировой заговор. Ух, никогда так много не ела. Рокси погладила заметно надувшийся живот, состраданием посмотрев на оставшуюся картошку. Хочется еще, но не влезет. Лучше не переедать, не то еда быстро превратится в обыденность. И чем тогда наслаждаться в жизни? Улыбнулась Вика, с торжественным видом подняв бумажный стакан. Предлагаю тост. Сегодня был хороший день, давайте он станет первым из многих. Поддерживаю. Подмигнув растерявшейся Рокси, взял свой и соприкоснулся с Викой. Лалька молодец, быстро сообразила, повторив за нами. По глазам вижу, кому-то пора спать. Да я впаря яитки. Неубедительная речь Рокси перешла в душераздирающее зевание. Оплатив счет, я взял Лальку на руки и положил ее на заднее сиденье, подложив рюкзачок под голову вместо подушки. Вика осталась с ней, а я разместился впереди вместе с Романом. Будучи истинным профессионалом, он не задавал никаких вопросов о проведенном нами дне. «У тебя будет время завтра?» – осторожно спросила Вика. «Мы могли бы сводить ее в зоопарк». «Не надо», – сонно пробормотала очнувшаяся Рокси. «Я хочу работать. Потом отдохнем, когда победим». «Она участвует в важном киберспортивном турнире», – пояснил для Романа. «Следующие недели не будет выходить из дома. Усили охрану на всякий случай». Мужчина молча кивнул, сосредоточившись на дороге. Машина сопровождения держалась рядом. Я задумчиво смотрел в темноту, размышляя над дальнейшими действиями. На земле все шло по плану. Относительно скоро заводы с портом будут готовы. Мы выйдем на совершенно новые производственные мощности. Начнется экспансия в Китай. А вот развитие в Легионе пока отставало. Эксклюзивные миссии попадались не так часто, как хотелось бы, и не мог же я вечно пропадать в них. Стандартные же не принесут нужного эффекта. Решено. Настало время заняться другой своей идеей. Мы без проблем добрались до базы. Я отнес спящую Лальку в ее постель. Спать не хотелось, заниматься сексом тоже. Мы с Викой посмотрели какой-то глупый романтический фильм, который почти сразу забылся, обсудили ближайшие планы на игру и все же пошли в кровать. Новость о нашем с Рокси скором отсутствии девушка восприняла с грустной улыбкой, пообещав присматривать за нами. Мы уснули, крепко сжимая друг друга в объятиях. Засыпая, вдруг подумал, как давно мне не было так хорошо и спокойно. Это чувство мгновенно исчезло, когда следующим утром я познакомил Рокси со свином.